который сперва удивил, а по мере приближения начинал даже чуть пугать. Ствол размером, наверное, больше заднего дворика нашего дома в Москве заканчивался настоящим лесом. Казалось, что на толстой округлой колонне росли какие-то отдельные другие деревья, а вокруг ствола, сколько хватало глаз, стояли хижины, какие-то кибитки и палатки. За ними, если глаза не подводили в потьмах, были запаркованы автобусы и автокемпинги. Почему-то вспомнились слова «нашествие» и «Эммаус». Я поежился. Вот тебе и приехали бабулю навестить. Тут как бы не половина Танзании собралась. Перед нашим автобусом, что гудел рассерженным слоном, расступались люди. Без криков, пинков по колесам и плевков, как можно было бы ожидать в цивилизованной Европе. С каким-то даже почтением. Многие склоняли головы. Аня, которой Мутомба доверил гудеть, светилась ясным солнышком. Мы с Головиным мрачнели, кажется, с каждым новым оборотом колес. Его можно было понять. Обеспечивать охрану в такой толпе и суматохе врагу не пожелаешь. Что именно напрягало меня, я пока и сам не знал. Только дерево на спине чесалось так, что хоть на стену лезь. В едва открывшуюся дверь, только что замершего возле огромного баобаба автобуса, запрыгнул старикашка, черный и сморщенный, но подвижный, как ртуть. Или обезьяна. «Сморчок!» — тут же неприветливо буркнул внутренний фаталист. «Рафики!» — удивил скептик. «Вот откуда он?» — а значит, и я помнил, как звали старого суетного мандрила, макаку-колдуна из диснеевского «Короля льва». А кривая палка в руках с какими-то трещотками-погремушками на верхушке других ассоциаций не вызывали. «Асанте сана скаш банана», — сообщил реалист, чем добил окончательно. Сморчок заголосил, увидев Мутомба, Мвендве и Мотемдого. Прав был, кстати, вчера Головин. Других букв, что ли, не было? Анюта, почуяв неладное, соскользнула с колена черного богатыря и запрыгнула на мои. Я обнял ее, положив подбородок на макушку. Так она с самого раннего детства быстрее успокаивалась. «Чего он вопит, пап?» — спросила дочь громким шепотом, не сводя глаз со звонкого деда. «Откуда ж я знаю, солнышко? Может, нарушили чего, скорость превысили или встали под знаком, где нельзя?» — спокойно ответил я редкой даже для меня ахинеей. Сзади одновременно и очень похоже фыркнули Тёма с батькой. «Натурально, одна сатана!» На переливы колдуна что-то прогудел наш великан-водитель. К нему подключились тетя с племянницей, а в финале что-то явно весомое добавил морпех. Сморчка это явно удовлетворило. Он сбавил тон и темп значительно и начал что-то вполне конструктивно вроде бы вещать, поочередно тыча пальцем в местных. Потом остановился, нашел глазами меня и совершенно вежливо и спокойно добавил еще что-то, снова от души насыпав сонорных согласных. Поклонился и вышел, опираясь на свою палку с погремушками. «Чего заходил-то?» — поинтересовался я у морпеха. «Как это по-простому-то?» — начал было тот, но как-то неуверенно. Даже странно для такой фигуры в таком мундире и при таких регалиях. «Илюха!» — чуть громче, чем, наверное, следовало бы, отчеканил Головин. «Командующий парадом довел диспозицию и порядок построения на плацу!» Мгновенно вылетело из умки. Вот оно, военное прошлое. «Пенсионер объяснил, кто за кем выходит и кому где стоять». Тут же перевел приключенец для нас, гражданских, и продолжил изучать происходившее за окнами. Черное море из местных, увешанных и украшенных бог знает чем, колыхалось, но при должном внимании в его движении различались какие-то правила и закономерности. Можно было заметить четыре основных больших группы, на которые делилась эта единая толпень. И фигуры, вроде Мутомба, которые возвышались рядом с какими-то особенно ярко наряженными, начальством, наверное. И живой коридор, что начинал вырисовываться от нашего автобуса до самого ствола гигантского дерева. Получалось, что сперва автобус покидали местные и Илюха, следом за ними лорд и Тёма с женами, последними, или, приятнее сказать, заключительными, Волковы и Мотя. Так и началось. Ательера с нарядными женой и здоровяком-родственником волны Черного моря встретили криками и улюлюканьем. Я такое только в программе «Клуб путешественников» видел с Сенкевичем. Давно очень. Мутомба шагал по коридору с гордо поднятой головой, то и дело кому-то кивая или крича. Умка с Манькой шли за его широкой спиной чинно, под ручку, как по главной улице родного города на Первомай или Рождество. Головины и Ланевские пытались идти похоже, но лорд с Милой выглядели слишком удивленными, мягко говоря, а Тёма — излишне напряженным. Его опасно сощуренные глаза явно видели каждого из присутствующих на этом странном празднике насквозь, и даже глубже. Когда по ступенькам спустился я с Анютой на плечах, стало значительно тише. Только голоса повторяли один за другим одну и ту же фразу. Что-то вроде «Мбуа муиту муэпе». Подав руку, помог спуститься Наде, которая во все глаза глядела на небывалое. Толпы негров, обреженных в тряпки рога и перья, костры и хижины посреди саванны. Пожалуй, она, да и я бы чего уж там, предпочли смотреть такие страсти по телевизору. А когда в двери показалась стройная фигура Моти, толпа завопила так, что нас чуть не задуло обратно в автобус. Или у Шамбала так сильны родственные связи, что за любую, вернувшуюся с этих ихних Европ, переживают как за свою, или она тут не просто бабкина внучка и Манькина племянница. Поди, принцесса какая-нибудь королевская тутошняя. Ох, и влип я опять. Врезали барабаны. Сперва будто гром раздался. Разом грянули все. Потом часть из самых больших стала отбивать ритм, довольно динамичный, а вторая, из тех, что поменьше, добавляла в него красок и веселья в густой темноте африканской ночи, подсвеченной, казалось, сотнями костров и факелов. Высокие крепкие фигуры, блестя глазами и зубами, потянулись с четырех сторон к дереву, замирая возле ствола. Стоявшие ближе к коре, вытянули ладони вверх. Те, что оказались дальше от дерева, опустились на колени и четвереньки. В жилистых, мощных черных руках появились овальные щиты, выстроившись над их фигурами. «Раз ступенька, два ступенька, будет лесенка», — прошептала Аня мне в самое ухо. Я только кивнул. «Лесенка — это нормально. Лучше, чем песенки-танцульки и прочие громы-молнии. Хотя бы понятнее. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь видел, как дерево рождает человека? Мы вот увидели». Барабаны было затихли, но лишь для того, чтобы начать снова бить, все ускоряя темп. Когда скорость навскидку дошла до частоты пульса 140 ударов в минуту, а громкость поднялась до таких высот, что Аню аж подкидывала у меня на плечах, над всей саванной раздался оглушительный лай. Тут подскочили и мы с Надей. «Это голос Куду!» — перекрикивая всю эту собачью свадьбу, объяснила Мотя по-английски. «Так звучит антилопа в саванне, так зовут духов великих предков. Я третий раз в жизни слышу подобное, но сейчас что-то потрясающее. Здесь все четыре рода Куду — Шамбала, Тейта, Акамба, Каре-Каре. Такого не было очень давно». Примечание автора. Шамбала, Тейта, Акамба, Каре-Каре — этнические группы, племена, народности банту. Я озирался, стоя среди бесновавшейся толпы негров, что в кои-то веки собрались полаять хором. Дочь прижалась к затылку, обхватив руками мою голову. Жена вцепилась в руку так, что не оторвешь при всем желании. И вдруг на ночную Африку рухнула мертвая тишина. Старуха, точь-в-точь, как во сне, видении или чего там за бред мне привиделся, вышла прямо из коры. «Да, темно, да, шумно». Да, наверняка этому должно было найтись какое-то логичное и рациональное объяснение. Но пока не нашлось. Пока старуха появилась из дерева на высоте примерно 3 метров и спокойно шагнула на первый щит, что держали на вытянутых руках два самых здоровых мужика, и пошла вниз к нам в полной тишине. Остановившись на третьей от земли ступеньке, мать Куду заговорила. Я опять узнал только имена ее и внучки. И ту же фразу про «Мбуа Мауиту Муэпе». Что-то шептали друг другу местные, пока мы проходили мимо них коридором. Примечание автора. Фраза переводится как «Белый волк с севера» на языке банту. Наверное, она имела какое-то отношение к нам, но спрашивать было не с руки, да и не у кого. Судя по глазам Моти, она вряд ли бы ответила. В них снова стояли слезы. Бабка махнула рукой, в которой я с удивлением разглядел тот самый блескучий деревянный половник. Но сейчас он был церемониальным жезлом. Все, на кого указывала Мсанжеле, подходили и усаживались на землю возле ее живого крылечка. Подошла и Огонек. Но не опустилась на вытоптанную площадку, а поднялась на одну ступеньку выше и села там. Мать Куду продолжала говорить и дирижировать толпой. И хоть бы кто слово лишнее сказал или вздохнул чересчур громко не по сценарию. Мне разок доводилось организовывать культ массовые мероприятия. С тех пор я зарекся и близко с ними дела иметь. Бабка держала зал мастерски. Голос ее летел над толпой, заставляя то тревожно хмуриться, то радостно улыбаться. Но всех одновременно. А тут как бы не тысячи их были. «Историю рассказывает», — выдохнул из-за плеча Умка. «Мы снова едва не подпрыгнули. Как он там оказался, никто не заметил». А Илюха продолжал спокойно. «Сказочно выходит. Далекие боги севера прислали одного из своих лучших детей, чтобы спасти бестолковую девчонку Шамбала, что отвернулась от семьи. Белый волк смог договориться с духами и отнял жертву у земли и камней, когда они уже готовы были разорвать ее, и закрыл маленький огонек от гнева родной земли, приняв удар на себя». «А как на самом деле было?» — еле слышно спросила Надя. «Да примерно так оно и было, честно говоря», — вздохнул морпех. «Поцелуй здешнего рельефа ты на нем сама вчера разукрашивала. Во, тихо, ну-ка!» И он замер, вслушиваясь в голос ведьмы над ночной саванной. Говорит, от Качвана Пенда Шамбала никогда больше не увидит ничего хорошего. Дух горы, говорит, обозлился с голодухи и будет мстить теперь почем зря. Над толпой зазвучали испуганные возгласы и плач. «Во дает бабка!» — воскликнул вдруг Умка, когда Мсанжеле выдала очередной эмоциональный пассаж. «Что там, что там?» — зачастила Аня, едва не съехав с меня. Но с тревожными отцами, нечаянными богачами, такие номера не проходили. Свое я держал крепко, хоть и бережно. «Я, — говорит, — смогла убедить горного бога, что Шамбала проучат как следует дурную девчонку, а ему подарят жирафа. Он согласился принять жертву, но злой, без меры. Они же горные все такие. Ни в чем краев не видят». Адаптированный художественный перевод морпеха и тот завораживал. В оригинале бабкина речь наверняка заставляла камни рыдать и даже из воды могла высечь искры. «Не будет в тех краях жизни племенам. Ей ли не знать, конечно». Он даже кивнул, соглашаясь не то с ней, не то с собой. «Поэтому округу Качвана Пенда она предлагает подарить белому волку в знак благодарности и признательности за спасение будущей матери Куду». «Так-так-так...» Откуда рядом взялся Головин, я тоже не понял. Но руки он потирал с таким видом, будто горушка и землица вокруг, что встретила меня так неласково, должны были вот-вот стать именно его вотчиной. «Про трубку не пропусти, Кимберлитовую!» «А про нее ни слова не было, башка!» Вроде как даже растерянно ответил морпех. «Жлобье черное!» Помолчав, горько заключил приключенец. Дальше проследовали какие-то, видимо, прения, где четверо стареньких дедушек, украшенных винтовыми рогами самцов-антилоп, что-то вежливо, но настойчиво пытались донести старухе. Она на них даже не смотрела, сойдя на ступеньку ниже и положив руку на правнучку. Хотя мне почему-то казалось, что минимум праправнучку. Старички, побубнив, разошлись. Со стороны казалось, что вес они, если и имели, то только в тех группах, откуда пришли. Рядом с бабкой терялись, как сиротливый октябренок на фоне мавзолея. Черная старуха внушала, конечно. Ее клич пронесся над саванной, подхваченной толпой. Живые темные волны снова начали бушевать и улюлюкать так, что закололо в ушах. «Илюх, а это проказ кузины! Это чего они вопят?» Чуть сморщившись от шума, спросил я у морпеха. «Касказини — север. Мбуа-муиту — волк. Муэпе — белый. Сообразишь?» «Вот чего они все щурятся на меня? Что он, что Тёма?» «Я подумаю. А вы подумайте, что помимо «мэ» есть еще и другие буквы», — ответил я. «Иди к Мсанжеле, Розенталь», — удивил меня познаниями Умка. И я пошел. Глава 7. Очередные неожиданные хлопоты. «Страшно, пап!» — тихонько прошептала на ухо Аня, склонившись, будто пытаясь спрятаться за моей головой, в которую запоздало пришла мысль, что дочку можно было и оставить с Надей. «Зря, Анют!» — пожал я плечами, говоря абсолютно спокойно, стараясь, по крайней мере. «Куду — это антилопы, козы такие местные, а мы волковы. Когда такое было, чтобы волки коз боялись?» «Ну да», — подумав, ответила дочь, уже громче и без той прежней вибрации в голосе, и заерзала на моей шее, очевидно, пытаясь принять нужную позу. В каких принято северным волчьим принцессам принимать дары черных антилоп, я не имел ни малейшего представления. Но, судя по тому, как улыбнулись Мсанджеле и Мотя, Анна Дмитриевна сообразила лучше меня. «Мать Куду просит тебя показать знак, белый волк», перевела с Бабкиного на английский огонек и повела плечами под накидкой, пояснив для туговатых по вечернему времени туристов, что речь шла о дереве Лихтенберга, что по-прежнему чесалось нещадно. Я шагнул ближе к их черному крылечку, снимая с шеи дочь, и поставил ее на овальный щит-ступеньку рядом с Мотей. Толпа была загудела, и даже мужики под щитами что-то загомонили, но старая ведьма крикнула коротко, и тишина навалилась обратно. Дочь замерла испуганным зверьком под черными тонкими ладонями огонька. Я подмигнул им обеим, стараясь успокоить и самому успокоиться. Заголяться на людях привычки никогда не имел. Повернувшись спиной к Баобабу, снял куртку и стянул футболку. Посмотрел на барахло в руках и ничего лучше не придумал, как бросить под ноги. Ни плечиков, ни вешалки, ни завалящей спинки стула, чтобы развесить культурно, вблизи не было. Да и вдали, наверное. Сзади загудели мужскими восторженными голосами воины ступеньки, и что-то снова скомандовала бабка. «Покажи знак Мулунгу людям Шамбала, белый волк с севера!» Голос Моти звенел. Я обернулся к ним. И за спиной поднялся настоящий шторм. Черное море бушевало, выло, визжало и гремело. И продолжалось это несколько минут, пока снова не начали гулко стучать большие барабаны, повинуясь жесту Мсанджеле. Народ Шамбала затих, как по команде. Я опять подмигнул дочери, что стояла с разинутым ртом и глазами, показывая, что все в порядке и бояться по-прежнему нечего. А потом сморщил нос и клацнул зубами. Мы так с детства с ней играли. Аня подняла верхнюю губу и зарычала, а потом рассмеялась, как всегда, когда я изобразил испуг от ее страшного рыка. Мотя и бабуля за нашими с дочерью играми смотрели во все глаза, с интересом, но каким-то довольно тревожным. Видимо, в семьях Куду не было принято рычать и щелкать зубами. Козы, что с них взять? Дерево на спине начало будто бы пощипывать. С каждым низким басовитым ударом барабанов вокруг, казалось, шевелились волосы на голове и всем теле. Вечер оказался критично богат на эмоции и впечатления и заканчиваться пока не планировал. Казалось, что недавняя буря, что устроили Шамбала позади меня, наполняла какой-то необъяснимой силой, энергией. Вспомнилось, что почти так же я себя чувствовал на берегу Индигирки, когда Зинаида Александровна, большуха рода Кузнецовых, прокричала свой алгыс, пожелание добра, адресуемое только самым близким, которое следом за ней повторил и я. Воспоминания о ней, о Васе Молчуне и его дочке Даяне, о счастливых людях, ставших тоже моей семьей, запустили в хоровод крупные мурашки по всему телу. Аня с Мотей, как и бабка позади них, не сводили с меня глаз. И если у дочки они были гордо счастливыми, то Мсанджеле с внучкой явно выглядели испуганными. Присмотревшись внимательнее, я заметил знакомый желтый блеск в зрачках Анюты и порадовался, что она больше не пугалась этого, как тогда на яхте у второго. И тут оборвался бой барабанов. Тишина африканской ночи до боли надавила на уши. А я заметил, как засеребрились украшения на ведьме и ее внучке. И даже овальные щиты охотников будто бы стали поблескивать. Поднял голову и увидел, как над кроной великана дерева поднимается огромный диск луны. Казалось, она заслоняла полнеба. Никогда не видел ее так близко, хоть рукой дотянись. «Давай!» — хором выдохнули внутренние голоса. И мы завыли. Полсекунды, наверное, потребовалось лорду, чтобы включиться. Его вой присоединился к нашему. Тоненько тянуло, задрав нос к небу, Анюта, и почти сразу же вся саванна снова заполнилась лающими звуками голосов куду, издаваемыми всеми четырьмя племенами. Потом было застолье. Хотя нет, столов не было и в помине. Народ сидел на земле вокруг каких-то больших половиков, заставленных едой и напитками. От костров тянуло жареным, вареным и печеным. Мы, как пояснил Илюха, оказались в самой что ни на есть царской ложе, вместе с бабкой и четырьмя старичками-вождями, один из которых оказался тестем морпеха и дедом Моти, и теперь не сводил с нее блестевших глаз, иногда глядя на меня, кивая и поднимая большой палец. Ни русского, ни английского он принципиально не знал. Мотя выступила блестяще. Едва перестала саванна гавкать после нашего воя, огонек начала вещать громко и звонко. Судя по тому, что овации сорвала оглушительные, публике понравилось. Илюха рассказал, что Мотем Дого повинилась перед всей большой семьей за недостойное поведение и стремление покинуть родные края. Осознание и просветление пришли к ней в тот самый момент, когда белый волк выскочил из непроходимого кустарника, взлетел птицей и поймал ее на руки у самой земли, героически скончавшись и тут же воскреснув, потому как великий Мулунгу среди бела дня и чистого неба прислал молнию, знак след от которой все видели своими глазами. Это, оказалось, считалось у Шамбала величайшим достижением в жизни, и человек, выживший после удара молнии, признавался едва ли не святым. Не то что в дремучей Европе, где, бывало, даже сжигали тех, кто чудом спасся, гордясь при этом тем, что помогают Богу по недосмотру недобившему бедолагу небесным огнем с первого раза. В соответствии с традициями и верой Шамбала, жизнь Мотем-Дого – принадлежала теперь белому волку, и она лишь выразила робкое желание остаться дома и поступить в ученицы к бабушке, которую просто называли бабушкой, а сколько ей было лет, вроде как даже старички-вожди не помнили. Я, разумеется, тут же прилюдно заявил, что инициативу эту всячески одобряю и поддерживаю, и даже попросил Мсанжеле не сильно лютовать, передавая опыт молодому поколению. Услышав, что турист с дикого края не будет забирать любимую внучку в свои заснеженные края, Мотин дед полез обниматься и залил слезами мне всю обновку, безрукавку из, видимо, настоящего леопарда. Я, признаться, подобный фасон не одобрял, что-то в нем было тревожное из 90-х. Но дареному танку в дуло не смотрят. Обрядился в оказавшуюся коротковатой шкуру и деда от всей души поблагодарил, отдарившись своей курткой, в которой тот тут же утонул. Головин покатывался со смеху, уверяя, что я стал больше похож на гарлемского сутенера, чем сам гарлемский сутенер. Скептик с фаталистом в это время затеяли этимологический диспут на тему «Кацавейка и поддергайка. Сходство и отличие». Было познавательно. К моему, да и Тёме с Серегой удивлению, на половиках, кроме традиционных блюд и напитков, попадались вполне привычные глазу бутылки с американской газировкой и виски, ирландским и шотландским. Удивили бутылки с иероглифами, кажется, китайскими. Умка, отведав из такой, помолчал и выдал. «Сильна советская власть, живет дело партии. Аж цитатник Мао Цзэдуна вспомнил». Сидели вполне культурно, и от похожего сабантуя в Белой горе отличия были только по климату, кухне и динамике мероприятия. Местные то и дело срывались поплясать у костров, колотя в барабаны и тряся копьями и прочими подробностями. Праздник набирал обороты. В разгар очередного танца с прыжками к нам подсели два молодых парня, одетых, как и все здесь, в национальное. Только у одного на носу были тонкие очки, смотревшиеся чуждо и дорого, а у другого под мышкой портфель из крокодиловой, правда, кожи. Внутренний скептик напрягся, отметив, что для аборигенов у юноши излишне правильный прикус и маникюр. «Уважаемый белый волк», — сообщил тот, что в очках по-английски, снова на языке богатых, тут же заинтересовав лорда и бадму, навостривших уши. «Для корректного оформления сделки с земельным участком нам необходимо знать ваше имя и фамилию, адрес и ИНН. Ну, то есть про ИНН, это уже я сам так перевел. Очкастый спросил TIN number. Да так привычно, будто был юристом или нотариусом. Или копом, влез внутренний скептик. Или вражеским шпионом, добавил фаталист. Господа, я имею честь представить вам моего финансового поверенного, Сергей Ланевский. Важно, ответил я, стараясь в меру сил попадать в их акцент и насквозь казенные фразы. Лорд возник рядом, умудрившись даже наполовик этот местный присесть как-то вальяжно и по-дорогому. Они втроем продолжили общаться на богатом, исключительно беся Головина, он то и дело громко шептал Бадме. Че он сказал? А чего тот ответил? Язык он, надо полагать, в силу специфики профессии прошлого знал неплохо, так что, скорее всего, просто дурака валял. Из крокодилового портфеля появились какие-то бумаги, сложенная карта и вполне современного вида планшет, сбивший снова с толку внутреннего скептика. На экране господа в шкурах продемонстрировали картинки и какие-то таблицы с описаниями и длинными рядами цифр, похожими на кадастровые номера. Вот уж не думал, что в этом захолустье ими тоже пользуются. Лорд внимал, кивая изредка. Судя по застывшей на лице маске, где сочетались аристократические скука, скепсис и чувство своего глубокого превосходства над окружающими, Серега был шокирован не меньше нашего, но виду не подавал. Попросив планшет, он откуда-то, из облака, видимо, подтянул и скачал, если я правильно заметил, мой паспорт и еще какие-то документы, много. Когда через некоторое время шкурные джентльмены покинули нас, попрощавшись в соответствии, кажется, с дворцовым этикетом династии Виндзоров, Ланевский проводил их задумчивым взглядом. А потом протянул руку, взял с половика бутылку в иероглифах, так запомнившуюся Илюхе, и отхлебнул прямо из горла дважды. «Не томи!» — влез Головин, требовательно произнеся эту фразу хором со внутренним скептиком. «Я вас поздравляю, господа!» Отдышавшись, выдал Серега, отставляя китайский флакон подальше. «Я сейчас ударю», — предупредил Тёма, очевидно, опасно изнемогавший от любопытства. «Волков в своем репертуаре. Где он, там непременно творится всякая странь. Но опять выгодная». И он замолчал, глядя на меня с той же задумчивостью, с какой провожал господ в очках и с портфелем. «Серёж, нам же нельзя волноваться. Не беси уже». Не выдержала и Надя. Судя по тому, как оживленно кивала Бадма, согласна была полностью. Даже Мила чуть хмурилась, глядя на любимого мужа. «Гражданин Волков Дмитрий Михайлович в ближайшее время станет собственником земельного участка площадью чуть больше Люксембурга, включающего в себя горный массив, саванну и кусок какой-то речки, я не запомнил название». «Земли, пригодные для земледелия, скотоводства, строительства рекреационных и туристических объектов». Когда лорд говорил вот так, по-счетоводчески, изжога начиналась еще хуже, чем от спокойного тона Головина. Ну, хоть сердце не ёкало. Хотя вру, ёкнуло. Как раз на фразе «и добычи полезных ископаемых». «Тут поподробнее». А вот и Тёма с его ровным голосом, об который только спотыкаться. «А вот гляди-ка». И он протянул ладонь к нам. Жены только головами не стукнулись, резко склонившись над ней. «Для нас, Димой, кто из химии помнит только селитру и карбид, Серег?» — попросил Головин. Но взгляд его на ладонь лорда меня насторожил. «Это...» — Ланевский покатал пальцем медово-оранжевый кристалл. «Бастнезит. А вот это...» — он указал на серо-желтый. «Моноцит». «И...» — напряженно протянула Надя, удивив даже Анюту. «И если мы найдем их там еще в товарном количестве, то к твоему, Дима, банковскому счету можно будет прибавить несколько нулей», — скучно ответил лорд. «А несколько это...» — выжидающе уточнил Головин, сглотнув. «Два с гарантией, скорее три». И Ланевский осторожно убрал невзрачные камушки. «Тем, связь с Москвой нужна. Сейчас!» — протянул я руку к приключенцу. И почти не удивился, когда в нее легла такая же или та самая трубка с толстой антенной, что и тогда на берегу Индигирки, когда я говорил эту фразу впервые. «Я вас слушаю». Вальяжно и с некоторой озабоченностью делового человека отозвалась трубка голосом моего друга Андрюхи. «Барон, это я. Ты сейчас где?» «Волк, ты что ли? А что за номер левый? Ты где сам-то?» Зачастил он уже нормальным голосом. «Андрюх, по порядку. «Да, это я. Номер не левый, а правый. Я в Африке. Перехожу на прием», — дисциплинированно ответил я. «А я в Москве. Вчера только прилетел. Горно-обогатительный наш летал инспектировать. Тебе от Вали и Светы приветы огромные. В гости зовут». «В гости — это очень хорошо. А то устал я от жары, честно говоря. И как там комбинат?» Переходить к делу почему-то было тревожно. «Как положено. Обогащает. Руду, металлом, нас деньгами», — довольно поведал барон, бывший там каким-то соучредителем. «А скажи-ка мне, друже, ты знаешь такие слова «бустензит» и «моноцит»?» Перешел я к сути. «Бастензит?» — на автомате уточнил он. «Ага, вот это слово, да». «Нет, геология по-прежнему не мое, но я знаю, у кого спросить». «А ты с какой целью интересуешься?» «Ого, как напрягся! А я тут гору одну нашел. Ну, как нашел? Подарили мне ее, гору эту. И вот там, говорят, в округе этой хренотени валяется кругом ахнуть. Ты свалил бы с той округи, волк, рысцой, и девчонок отогнал подальше». Тут же отозвался, перебив меня барон, явно говоря очень серьезно, чем удивил. «Подробнее?» Я прижал трубку покрепче. Андрей, как многие бывшие и нынешние боксеры, не имел привычки наводить суету на пустом месте. Взгляд Головина стал неприятным прямо физически, как в душу смотрел. Потому что, уточнял я, в точности повторив его тон, тот самый, пакостно спокойный и ровный. «Навскидку, в тех рудах, кроме обычных редкоземов, очень часто находят всякую крепко фонящую дрянь», сказала трубка напряженным голосом Андрея. «Например?» Второе уточнение вышло таким же тусклым, как и первое. «Торий, уран!» Этот размеренный ответ из далекой Москвы выбил внутреннего скептика, как страйк кегли. Только подметки мелькнули. А фаталист пристал к реалисту с вопросами, когда именно у лорда отрастет вторая голова и сможет ли он при таком тюнинге зарабатывать вдвое больше. «Слушай задачу, Андрюх». Голос мой стал еще скучнее, хотя, казалось, дальше было решительно некуда. «Собери группку толковых и малообщительных вроде Клима. В идеале бы глухонемых. Завтра вылетай с ними и инвентарем в город Додома, Республика Танзания, континент Африка, планета Земля. Встретят и проводят. Нам надо провести разведку быстро, тихо и хорошо». «Очень хорошо». «Очень хорошо». Барон не то просто повторил последнюю фразу, то ли согласился. «С кем связь?» «Я, Тёма или Серега». Лаконичность его была очень кстати. Лишних слов не хотелось. Вообще никаких не хотелось, откровенно говоря. «Давай, привет и семье от нас». «Добро, гляди там». «Буду». Головин забрал трубку, хмурый как туча, но хоть с вопросами не полез. Только еле заметно приподнял левую бровь, глядя на меня. Я в ответ досадливо чуть качнул головой, как тренер из фильма «Джентльмены», которого сыграл Колин Фаррелл. На нормальный язык нашу пантомиму можно было перевести как «Ну?» Даже не спрашивай. «А ты, Тём, чего не пьешь?» Голос мой звучал фальшиво-бодро, как позывные «Радио Юность» в глухой ночной тайге. Или на внутреннем наглухо зарешоченном дворике заведение вроде «Белого лебедя» или «Черного дельфина». «Я так понимаю, праздничек блыснул. Ну что ж, пойдем в ямку». До противного удачно вернул он цитату из «Калины Красной». «Это ты, брат, радоваться не умеешь просто. Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди». Замечательный фильм. Для любого почти случая в жизни можно правильные слова там найти. «Радоваться я вполне умею, только редко случается, особенно когда рядом появляешься ты, ходячий инкубатор головников». «Серег, ты что скажешь?» — отвернулся я от военного, потому что он своей правдой и впрямь глаза колол. «Я, наверное, Андрея подожду и его вердикта, и тогда скажу что-нибудь», — с почти вернувшимся хладнокровием ответил Ланевский. «А ты когда у него спрашивал про подробнее и например? Там о чем разговор был? У тебя, когда лицо такое становится, во мне начинает горько плакать страховой агент. Красивый образ, живой, даже неожиданно от тебя. Но в целом правильно он начал. За кадром остались слова «фонящая дрянь», «торий» и «уран», — спокойно ответил я. Лорд скованным, чуть судорожным движением извлек из кармана оба камушка и положил на половик циновку, скатерть, подальше от нас, еды и напитков. А Головин сразил наповал, запрокинув голову, но вместо вполне ожидаемой витиеватой ругани, выдав старую песню группы «Смэш». «О боже, дай мне сил и терпенье одолжи против зависти и лжи». Красиво пел, проникновенно, от души. Глава 8. Тайны Качвано Пендо. Вопреки ожиданиям Головина, праздник продолжался. Принимающая сторона пела и плясала, водила хороводы у костров, иногда присылая делегатов, чтобы выразить исключительное почтение и глубокую признательность за спасение маленького огня Мотем-Дого нашему наземному столику. Перед Мсанджеле образовалась приличная куча подарков. Каждый считал долгом пространно выразить личное уважение старой ведьме. Как объяснил Илюха, бабка редко радовала односельчан выходом в люди не каждый год. А так и не скажешь, для баобабовой затворницы мать Куду выглядела вполне общительной и компанейской, даже сплясала что-то вместе со светившейся счастьем черной жемчужиной. Через нее и Умку шаманка поведала о том, что дух горы Качвано Пендо и вправду зол и силен, но моя северная магия наверняка одолеет его. Странно, в видении или сне мы вполне нормально понимали друг друга без переводчиков. И меня, а главное, внутреннего скептика, не покидало чувство, что бабка не договаривает, притом прилично. Но история о том, сколько Шамбала погибло или заболело после прогулок возле темной скалы, нагоняли тоску. Чего вот и вправду им было не найти какой-нибудь махонькой кимберлитовой трубочки, без всяких уранов и ториев. Лорд, отставив напитки, глядя на злого, как черт Головина, рассказал, что те двое местных обмолвились об интересах к этому участку со стороны голландцев, французов, немцев и непременных англичан, и вскользь посоветовал подумать об этом трижды. Под занавес банкета, когда луна повисла, кажется, прямо над нашими головами, черная ведьма поднялась с циновки и, опираясь на мотю, направилась к баобабу. От ближних костров, как по волшебству, сбежались те здоровяки, что держали щиты, и снова во мгновение ока организовали крылечко. Судя по ним, они были, что называется, ни в одном глазу. Сурово у них тут в Африке. Поднявшись на третью ступеньку, старуха сообщила что-то торжественно, и на саванну снова навалилась тишина. В ней отчетливо было слышно, как призывали к порядку тех, кто не заметил или не обратил внимания на мать Куду, судя по звукам, в основном ногами. Через минуту тишь воцарилась практически полная. А бабка начала говорить напевно, чуть покачиваясь. «Пророчествует!» — раздался из-за правого плеча тихий голос морпеха. За левым глубоко вздохнул Головин. «О хорошем?» — изобразил интерес я. «О разном. Я, говорит, вижу как днем, что Мотем-Дого станет великой, что испытания, выпавшие народу Шамбала, закалили их, а с такой сильной шаманкой дела должны пойти на лад. Видит много белых людей, друзей Куду, что научат и помогут. С родины белого волка, говорит», — переводил он. И хорошо, что не слышал внутреннего фаталиста, который орал: «Бабка впишет нас в блудняк!» «Вас зовет семерых. Пошли!» Умка чуть подтолкнул меня. Я привычно вскинул на плечи дочь и взял под руку Надю. Слева Тёма приобнимал Бадму. Справа держались за руки Ланевские, и мы пошли к живому крыльцу. Повинуясь жестам Сан-Желе и подсказкам Моти, выстроились. Женщины позади мужчин. Аню пришлось снять и поставить рядом с женой. Бабка вытащила из-за пазухи тот самый памятный половник, засеребрившийся в лунном свете, держа его так, будто он был полным, и начала говорить. И вызывать нас по одному. Первым, удивив себя, наверное, повинуясь жесту сморщенного черного пальца, вышел Артем. Шаманка окунула длинный ноготь в чашку половника и провела Головину горизонтальную линию над бровями. Вслед за ним, вернувшимся в строй с видом, деликатно говоря, глубочайшего изумления, шагнул лорд, также получивший на лбу свой минус. На подошедшего меня Мсанжеле смотрела несколько секунд очень пристально. «Ща треснет», — предположил фаталист, но не угадал. Опустив в чашу не один палец, а всю ладонь, ведьма провела ей мне по лицу, сверху вниз. Лицо легонько защипало, будто она мазнула уксусом, хотя ничем не пахло, да и вообще казалось, что в половнике было пусто. Потом, также по указке, мы выставили перед собой жен. Им бабка изобразила по одной вертикальной полосе на левой щеке, а потом велела открыть животы и коснулась ладонью каждого. Отступали девчата к нам за спины с какими-то непередаваемо спокойными, светлыми и умиротворенными лицами. Последняя отошла от ведьмы Анюта, которой полоски достались на обеих щеках, а потом пошла чертовщина. Мсенжеле села на щит следующей ступеньки, притянув перед собой Мотю, положила ей руки на голову и закатила глаза так, что ни зрачков, ни радужки не осталось. Тараща на нас тревожные бельма, бабка монотонно бубнила, чуть поводя головой, а огонек переводила на английский звенящим в тишине голосом. «Великий воин, снежный барс севера, всегда будет желанным гостем Шамбала вместе с женой и тремя сыновями. За плечом белого волка ты будешь счастлив и проживешь долгую жизнь на зависть своим врагам. Великий торговец и ученый из рода волка, ты будешь знаменитым. Принятые тобой решения станут краеугольными камнями. Важные люди будут считать честью и большой удачей получить твой совет или рекомендацию и не станут жалеть денег для этого. У вас с черной птицей родятся два сына и дочь. В построенном вами городе они будут счастливы. Жена белого волка с севера. Твой сын будет здоровым и удачливым. Ему выпадет долгая и хорошая жизнь, такая же, как девочке-волчонку, что не побоялась стоять рядом с матерью Куду у подножия великого дерева. Два маленьких волка и снежный барс будут друзьями всю свою долгую жизнь, как боги и герои ваших и наших преданий. Твоим внукам выпадет длинный путь, но солнце будет греть их, а луна дарит мудростью для каждого следующего шага, чтобы он был таким же верным, как и предыдущий. Белый волк с севера, народ Шамбала вечно будет дорожить дружбой с тобой. Земля и небо будут щедро делиться с тобой своими богатствами, потому что ты не просишь слуг каждое утро готовить нового слона, говоря, что вчерашний уже не такой свежий, и потому что помнишь каждого друга и родственника на севере, западе, юге и востоке. То, чем одарит тебя земля Шамбала, приведет тебя к мечте, а она станет явью. Волки внутри тебя не знают страха. Предки гордятся тобой. Дети и внуки рода волка будут помнить тебя вечно. Доброй дороги под ласковым солнцем тебе. Вздрогнули они одновременно обе, и старая, и молодая. Мсанжеле с видимым трудом вернула глаза обратно, будто постарев при этом еще лет на 200. А потом медленно и неуверенно встала на ноги и поднялась, останавливаясь на каждой на 9 ступенек к вершине черного крыльца. Обернулась, замерев на самом верху, посмотрела на нас, на тихое море Шамбала, кивнула каким-то своим мыслям и исчезла в коре, будто дерево впитало ее, как росу или капли дождя. Черное море провожало ушедшую в дерево старуху так, будто она перед уходом выиграла чемпионат мира по футболу. Вой и гвалт, визг и крики под барабанный бой поднялись до небес. Мотя, спустившись с рассыпавшегося прямо за ее спиной крылечка, предложила проводить наших жен, стоявших со слезами на глазах и руками на животах, отдохнуть туда, где потише. Мы с Головиным тут же очень, похоже, сощурились. Но когда к нам подкатила маленькая машиненка, кажется, такие называют гольф-карами, они за игроками клюшки возят по полям, вылупились на нее, забыв про суровые лица. Машинка смотрелась среди толп Шамбала разной степени адекватности совершенно нереально. Но мы поместились вовсьмером, шустро доехали до целой вереницы шатров, которые от корней Баобаба были вовсе не видны. У крайнего, довольно просторного, остановились и зашли внутрь. И обомлели, потому что там был номер люкс, только в формате студии, не разделенной на комнаты. Под сводами шатра стояла вполне современная мебель, висели светильники, лежали ковры с национальными узорами. И работал кондиционер. Четыре больших двуспальных кровати, снабженных не то москитными сетками, не то балдахинами, что, пожалуй, одно и то же, смотрелись так маняще, что спать захотелось даже мне. Жены, поразив нас снова, разошлись в разные стороны, выбрав каждое себе по ложу без споров и обсуждений. Знать и вправду утомились. Мотя шагнула было к последней кровати, но остановилась и сообщила Бадме, что вон за той дверью удобства и душевые. Наши дамы, еще не дошагавшие до белоснежных облаков, сменили траекторию, не снижая скорости, услышав батькина: «Надя, мила, тут есть душ». Мы остались стоять возле входа, как три богатыря или тополя. Вдруг дверь, закрывшаяся за огоньком, открылась, показалась гладкая голова и сообщила нам, что через пару минут у входа организуют чиллаут-зону. Если мы не валимся с ног, когда мы, можем воспользоваться. Тополя молча кивнули и вышли, даже Головин, забывший, видимо, что не понимал английского языка. Там уже горел костерок, стоял столик и плетеные креслица. На стол две дородных, шире маньки, гражданки Шамбала заканчивали выставлять какие-то разносолы. Слева из темноты вышагнул Илюха. «Башка, докладываю, периметр безопасен, безопасней некуда. Я бы глянул на того придурка, что решил бы влезть в племенной праздник, а тем более угрожать гостям. Рота почетного караула будет бдить». Он махнул рукой в сторону. Присмотревшись, я разглядел украшенные щиты и копья с какими-то метелками возле острия. Присмотревшись сильнее, черных громил, что держали инвентарь. И уж совсем внимательнее. Короткоствольные, не то автоматы, не то пистолеты-пулеметы на груди у каждого. Копье — вещь хорошая, конечно, но прогресс на месте не стоял. «Принял, Умка. С нами посидишь или к семье?» — уточнил Тема. «Если не сильно нужен, к себе пойду. Нам там тесть с тещей такую же почти избушку выделили, только на двоих и на отшибе, как в медовый месяц». Как можно было, имея такой кирпичный загар, покраснеть, я не знал, но морпех как-то справился. «Добро, до утра отбой», — кивнул приключенец. Илюха пожал нам руки и пропал во мраке, сделав от силы шага полтора. Африканская ночь приняла форму морской пехоты, как песок в воду, без остатка. Мы упали в креслица, предварительно сдвинув их так, чтобы и огонь был рядом, и до стола дотянуться ничего не мешало. Головин устроился так, чтобы пламя не слепило глаза. Оно, будто в отместку, подсвечивало его уши розовым и оранжевым. «Ну и денек выдался, мать его!» — выдохнул он, напомнив какой-то старый выпуск КВН. «Не сожрали, и то вперед, как Дима говорит», — кивнул лорд, удивив. «Я когда-то давно, по служебной надобности, много разного тутошнего фольклора изучал. Так вот, скажу авторитетно, здешние сказки как бы не похлеще наших будут. Сожрать — это еще спасибо скажешь». Тема, внимательно изучив тару на столе, остановился на чем-то с желтой этикеткой, на которой был нарисован кораблик с белоснежными парусами. «Но повезло опять, да, Дим?» «В части выжить пока да», — задумчиво ответил я. «А дальше будем посмотреть». «Будем!» Приключенец одновременно и согласился, и тост выдал, и мы звякнули бокалами. «Да, в плане снабжения тут вполне прилично все». Осмотрел он стол и шатер за ним. «Возникает резонный вопрос. Чего ж они сами-то к той горке не подступились?» «Ага, а вслед за ним еще с десяток, и один другого хуже», — согласился я и замолчал, глядя на огонь. «Иванычу когда звонить будешь?» — спросил Тема. «Рано пока. Вот Андрюха сделает себе мнение, подумаем. И что-то мне подсказывает, там не только ему надо будет звонить». Я потер лицо ладонями, отставив бокал. «Если не ему, то кому тогда? В Кремль? Господу Богу?» — пошутил Головин, а потом опять прищурился на меня. «Нет. Ну-ка скажи мне, что нет. Волков, «Твою мать, ты чего задумал опять?» «Не ори, дети спят», — отозвался я. Еще не догадываясь, как опасно прав оказался великий воин Снежный Барс. У подножия Качвана Пенда разворачивался полевой лагерь. Четко, слаженно, грамотно. С той единственной в этих краях дороги, откуда мы свернули напрямки, не было видно ни палаток, ни дымка костров, ни техники. Крупной не было. Два зеленых трактора неизвестной модели, на одном из которых красовался ковш бульдозера спереди, а на другом — экскаватора сзади. И странный, насмерть проржавевший грузовичок с какими-то винтовыми трубами в открытом кузове. Там еще стояла какая-то тренога высотой метра под три, но и ее видно не было практически в упор. Скрывал ствол акации, той самой, под которой на меня не так давно смотрели Мотя с сумкой. Сейчас под деревом был натянут тент между двух палаток из желто-серого старого брезента. Навстречу нам вырос будто из-под земли боец в пустынном камуфляже, платке арафатке и с шевроном приключений на рукаве. «Артем Михайлович, наука вся здесь. Двое у горы, трое в лагере. Ждут какую-то дополнительную технику. С побережья идет. Будет часа через три. Участок оцеплен, заканчиваем монтаж датчиков. Доклад закончил». «Добро, Тима! Кто от науки старший?» Говорить лишнего Головин позволял себе, наверное, только в очень узком кругу. «Андрей Олегович, вроде бы...» Неожиданно смутился военный и надрогнувшую левую бровь командира пояснил. «Там бабуля одна с ними, заслуженная какая-то явно. Они по струне у нее все. Ого! Никак к Сереге теща прилетела!» Из-за дальней палатки вышла практически строевым шагом высокая дама с прямой спиной и пучком редких седых волос на затылке, выглядевшая и одетая так, будто появилась прямиком из книг Куваева, Корчагина или Федосеева. На боку у нее висела офицерская планшетка на ремне через плечо, вытертая почти до бела. В зубах, стальных по большей части, торчала глиняная трубка, курить которую было бы незазорно и старому откураю. За ней показался Андрюха. Видеть друга тяжеловеса, семенившего будто той терьер или левретка, было крайне неожиданно. «Где съемки седьмого квадрата?» — выдохнула незнакомка вместе с дымом. Очень гармонично получилось, вместе с ее низким хриплым голосом. «Вот, Зинаида Николаевна!» Никогда бы не подумал, что барон может выглядеть и говорить подобострастно. «Лентяи! Бездари!» «Нанести на миллиметровку в трех экземплярах!» Протянутый было планшет, она бросила за спину, не глядя. «А это еще кто тут на закрытой территории?» Я смотрел на нее молча, спиной чуял опаску лорда и поднимавшуюся злость Головина, и молчал. «Так-так-так, вояка и щитовод!» Кем бы ни была бабка, глаз у нее был острым не по возрасту. «А ты кто, милок?» «А ты кто, старая перечница?» — вежливо осведомился внутренний скептик. «Склочная баба», — подтвердил фаталист. А вот реалист молчал, изучая глубокие морщины и шрамы на лице и руках, вставные зубы и странный ботинок на левой ноге, похожий на ортопедический. «Чего смотришь, мальчик? Я спрашиваю, кто ты таков есть? И что делаешь на моем объекте?» Она явно не любила, когда что-то шло не по ее, и отмахивалась от барона, на котором лица не было, сплошной пот крупными каплями. «Я не потерплю такого отношения. Я прекращаю работу», — выдала старуха. Фаталист со скептиком облегченно пожелали ей краткого знакомого пути, не стесняясь в выражениях, а я только кивнул спокойно в сторону дороги. «Что?» Она едва на визг не перешла, но давно и не раз сорванный голос не позволил. «Вон там дорога. Судя по вашему опыту, не потеряетесь. Привет Москве. Там, наверное, погода вам больше подойдет». Голос мой был спокойным, как Качвана Пенда, на которую я смотрел, начисто игнорируя бабку, явно зависшую на волосок от инсульта, судя по вздутым венам на лице. «Да как ты смеешь, щенок!» — начала она. Но закончить мы не дали. «Прекрати орать!» Пожалуй, даже погорячились чуть. Три внутренних голоса и мой внешний врезали по шумной старухе будто рельсой. И она осела на руки барону, едва успевшему поймать ее. Рык мой спугнул кого-то из кроны акации, а слева, из-за тракторов, раздался дробный топот копыт. Видимо, антилопы или еще какая-то рогатая здешняя скотина подобралась поближе из любопытства, а теперь сдернула в саванну, поднимая пыль. «Дим?» — сипло начал барон, но я прервал и его. «Тихо, Андрюха! Пусть женщина объяснит мне, с какого пса она позволяет себе блажить как сойка и так отвратно себя вести по отношению к владельцу этой земли. И кто учил ее так вести себя в гостях?» Реалист моим голосом догибал палку. Именно догибал. Перегнули мы ее раньше. «Что значит «владельцу»?» Уже значительно спокойнее и с явным интересом спросила она. «Это значит хозяину, собственнику. Это моя земля!» В голосе опять отыграло рычание. «И моя гора! Местные не делятся землей с чужаками!» Фыркнула вздорная бабка, но без уверенности, как мне показалось. «А я не чужак. Я друг Шамбала. 4 вождя Куду признали меня». 4 старых леопардовых валенка? Много не понимают». А она, что называется, в материале. «Так просила их мать Куду Мсанжиле», продолжил я с прежним спокойствием, без рыка. «Она жива?» Непонятная тетка обвисла в руках барона и выронила трубку. «Вполне. Ну, по крайней мере, когда несколько часов назад уходила спать в свой большой скворечник, была жива и здорова», подтвердил я. Повисла пауза. От скалы раздавался какой-то мерный стук. За спиной еле слышно прогудел где-то очень далеко грузовик. «Вероятно, стоит еще раз попробовать познакомиться». Она оперлась на руку Андрюхи и выпрямилась, не забыв поднять трубку с красно-желтой земли. «Зинаида Фетова, геолог, доктор наук, неоднократный лауреат государственных премий СССР, Российской Федерации и имени Владимира Ильича Ленина, Фарабунда Марти и Джавахарлала Неру». Издевательски, но в тон ей, весомо и торжественно, добавил внутренний скептик. На то, чтобы не фыркнуть, сил ушло, наверное, втрое больше, чем на то, чтобы не чихнуть с утра от Аниных волос в носу. «Очень приятно, Зинаида Николаевна». Я изобразил легкий кивок. «Дмитрий Волков, владелец этой земли». «Волков?» У старухи подскочили брови. «А Вовка не про тебя ли часом мне все уши прожужжал?» Вовкой оказался Владимир Иванович Дымов, легендарный золотопромышленник. Зинке, как он называл ее, с ее же слов в приватных беседах, он позвонил тут же в ночи после звонка от внука, которому набрал взволнованный Андрей. В общем, после моего дурацкого ночного «барон, это я», в течение получаса в столице далекой заснеженной родины поднялась небывалая суета в узких кругах. И то, что в небывалые сроки нашлись и спецы, и техника, причем здесь, на месте, было в немалой степени заслуги Зинаиды Фетовой, которая находила урановые рудники в Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, России и Намибии, и которая безуспешно искала руды здесь, в Танзании. Но злые аборигены, подлые капиталистические нравы и невозмутимые нормы международного права не дали добиться успеха. Первые не пустили на священную землю, третьи поддержали первых, а у вторых неожиданно кончились деньги и интерес. С подачи Дымова Андрюха вытянул не просто счастливый билет, а сразу красный диплом. Зинаиде Николаевне было под 90, но опыта и энергии на все 100. Мы уселись на корточки прямо там, под зонтиком акации, и она начала доходчиво на пальцах объяснять мне про руды, минералы, залежи и перспективы разработки и обогащения. Через несколько минут травили анекдоты, называя друг друга «Димуля» и «Бабзин». Барон, едва не икая, сказал, смахивая пот, что квалификация Зинаиды Николаевны в мире равных не имеет, и что до специальных аппаратных и каких-то еще исследований и анализов со сложными названиями он рекомендует довериться ее небывалому чутью, которое говорило страшные вещи. Глава 9. Эхом славы и забытых клятв. Старуха-геолог оказалась живой легендой. По пути к горе в Садко я попросил у Сереги планшет, чтобы хоть немного узнать про все эти ураны и тории. ознакомился очень кратко с историей советской атомной промышленности, вспомнив прочно забытые термины вроде «средьмаш» и «изделие». В моем родном городе, во времена моего детства, они были вполне себе в ходу, а потом как-то подзабылись за ненадобностью.